Цветная фотка. Первая. А Степаныча за что взяли? Шурик спрашивал не врача, а Руальда. Рубик, татарин – это понятно. Седой негр, само собой. Так же, как слабоумный. Но Степаныч-то за что? За жопу, грубо ответил Руальд. Все вопросы к милиции. Если ни в чем не замешан, отпустят. Если давал крышу, ответит. И добавил, усмехнувшись. Диалектика. Второй диалектик, Леня, врач, сидел на стуле у настежь раскрытого окна. 13 июня в 17:15, развернув газету, ровно без всяких эмоций читал он вслух, в дежурную часть советского РОВД сообщили, что в ювелирном отделе торгового центра Академгородка обнаружен оставленный у прилавка полиэтиленовый пакет, внутри которого мигал лампочкой красный индикатор. Дежурный РОВД оперативно дал команду ближайшему наряду патрульно-постовой службы разобраться в случившемся на месте. Врачу доставлял удовольствие сам стиль криминальной хроники, его витиеватая, даже кудрявая лапидарность. В торговый центр самыми первыми прибыли самые опытные сержанты Н и У. Ни минуты не раздумывая, они вынесли подозрительный пакет в лес за торговым центром и там до прибытия специалистов-взрывников тщательно охраняли опасную находку. Приехавшие специалисты-взрывники, исследовав находку, пришли к выводу, что перед ними взрывное устройство, которое никак невозможно разминировать в полевых условиях. Было принято решение расстрелять его из снайперской винтовки. После выполнения полученного задания снайпером Т, специалисты-взрывники установили, что никаких взрывчатых веществ в подозрительном пакете нет. В полиэтиленовом пакете с изображением верблюда, рекламирующего сигареты Camel, находилась всего лишь умело собранная электрическая схема, правда, отпугивающего вида, и обыкновенная батарейка с красной мигающей лампочкой. Да, именно отпугивающего вида. Зря смеешься, сухо заметил Руальд. Взрывники делают свое дело. Попробуй определить на взгляд, есть в пакете взрывчатка или нет. Отпусти ломилицу мне на здоровье. А кто подбросил этот отпугивающего вида пакет? Нашли шутника? Вопрос к милиции, я этим не занимался. Руальд взглянул на часы, потом на миниатюрный диктофон, лежавший перед ним на столе. Он только что закончил проверку и подзарядку этого диктофона. Стол, стулья, сейф в углу, газеты на широком подоконнике. Шурик тысячу раз видел все это. Да исторический диван времен чуть ли не еще хрущевской перестройки. Рогатая деревянная вешалка для одежды. По-летнему пустая, а оттого костлявая, как осенний куст, и календарь на стене. Акварельная бабочка, пытающаяся сесть на белую хризантему, или, наоборот, взлетающая с хризантема. Сделай паузу. Шурик осторожно присел на краешек дивана и поднял взгляд на настенный календарь, виденный им тоже тысячу раз. Шурик действительно видел этот календарь тысячу раз. Он мог не смотреть на календарь, он помнил каждую деталь рисунка, украшающего этот календарь. Бабочка, хризантема, белый лепесток. Акварельная радужная бабочка пыталась взлететь с хризантемы. Она уже раскинула крылья. А может, бабочка садилась на хризантему. Она уже складывала крылья. В конце концов, неважно. Главное – движение. Движение крыльев бабочки – кстати, нарушила хрупкое равновесие. Один из лепестков хризантемы, белый как снег, упал. Он лежал внизу, под радужной бабочкой, точнее, под хризантемой. Наконец приходит день, когда меняется все вокруг. Опавший лепесток. Шурик знал, что так не бывает. Но почему раньше он не замечал опавшего лепестка? Почему раньше он не видел эту деталь? Он перевел взгляд на Руальда. Руальд вызвал их рано, но уже 2 часа Шурик и врач просто сидели в конторе без каких бы то ни было объяснений. Руальд копался в своем миниатюрном диктофоне и на все вопросы отвечал коротко. «Седой негр? При деле». «Компашка седого негра? пределе. Что будет с ними дальше? Суд решит. Зачем собрались так рано? Есть дело. Какое именно? Нормальное. Конкретнее. А что может быть конкретнее ожидания? «Видел рыбаков на берегу», — добавил Руальд. «Рыбаки могут сидеть над поплавком часами. Они получают удовольствие именно от ожидания, от того, что ждут. И тебе, Шурик, и тебе, Леня, пора научиться ожиданию. Одно дело махаться кулаками, другое — профессионально ждать». Он ухмыльнулся, взглянув на Шурика. «Если тебе скучно, посчитай до миллиона». «Я что, спятил? А кто тебя знает?» Татарин, например, не буду скрывать, совершенно определенно считает, да, ты спятил. Он так и говорит. И этот, которого вы зовете Шурик, он спятил. Правда, то же самое говорит про тебя Рубик. И то же самое Рубик говорит про тебя Леня. Рольд сухо взглянул на врача. Татарин всем показывает свои синяки, а Рубик укушенную ногу. Он говорит, что его укусил ты, Леня. А слабоумный даже гордился своими ожогами, как медалями. Они всем подряд говорят, что вы спяченные. Руальд говорил холодно, даже сухо, но в глубине его светлых ледяных глаз время от времени вспыхивал непонятный огонек. «Синяки?» — разозлился Шурик. «А наши синяки? Мы их показываем кому-нибудь? Что-то я не помню инструкции, которые настаивали бы на вежливом обращении с придурками, наставляющими на тебя Барс или Макарова, даже просто замахивающихся кирпичом». «А ты отними кирпич», — сухо посоветовал Рольд. «Совсем не обязательно бить нападающего совсем другим кирпичом. Раз уж приспичило, отними кирпич и поддай им нападающему. Но делай это именно его кирпичом и без свидетелей». «А какие у нас свидетели?» – удивился Шурик. «У татарина Рубик, у Рубика слабоумный, а у слабоумного седой негр, так что ли?» «Неважно», – сухо отрезал Руальд. «Все равно думать надо. Чего это ваши задержанные обгрызены муравьями и опалены в огне?» «Сильно опалены?» – заинтересовался врач. «Сильно». «Сильно обгрызаны?» «Сильно. Муравьи, комары, мошка. Всего понемногу». «А клещи?» – с каким-то особенным интересом спросил врач. «Седого негра сняли 12 штук. Из них 4 с головы. Инфицированные?» «К сожалению, нет», – грубо сказал Руальд. «Седой негр потребовал послать клещей на обследование. В бак-лаборатории сказали, жить будет». «Папася, мамася!» – разочарованно протянул врач. «Жизнь короче воробьиного визга. Такие, как седой негр, действительно умирают не от энцефалита». И вдруг загорелся. «Рольд, он сейчас в лазарете? Я о седом негре». «Уже нет. Жалко. В СИЗО? Отлично. На чай пьемся? Накатаемся на автомобиле». От удовольствия врач выпучил глаза. «Мне ничего не надо. Хрупкий и усталый, в елках я найду покой. Хоря, хоря мне старому, Рольд. Я пошлю седому негру записку, Рольд. Я напишу ему, что я врач, что я кое-что смыслю в медицине. Я напишу ему о том, что я ужасно встревожен. Я подробно оповещу его о результатах исследований, снятых с него клещей. Результаты первого лабораторного исследования оказались целиком ошибочными, напишу я ему. Они клещи, снятые с него, с седого негра, все до одного заразны. Они так заразны, что самого крепкого человека паралич шибает от одного вида этих клещей, особенно негров. Еще более особенно седых негров. Седому негру будет утешительно прочесть такую записку. Я напишу ему коротко и ясно. Он будет счастлив знать, что кто-то помнит о нем, что кто-то всерьез встревожен его судьбой». «Это он пытался выбить ногой твои контактные линзы?» – ухмыльнулся Рольд. «Нет, не он. Контактные линзы понравились Рубику и Татарину. А седой негр просто хотел убить нас». «А чего же не убил? Ума не хватило», – отрезал врач. «Смотри, сюда сейчас нагрянут, пощечин звонких надают. Я и Татарину напишу записку», – вдохновился он. «Это... Згу везут в цистернах по безбрежью дымных дум. Я напишу ему о том, что технический и социальный прогресс остановить невозможно. Я напишу ему, что никакой отдельно взятый татарин, даже такой косноязычный, как он, не может остановить прогресс. Я порадую его известием о том, что с этого месяца всем косноязычным, таким как он, начнут насильственно вставлять контактные линзы. Эта трубка не простая, а отнюдь клестирная. Таким, как он, напишу я татарину, прямо с этого месяца, а может, прямо с завтрашнего дня, начнут насильственно вставлять специальные контактные линзы, закопченные над керосиновой лампой, чтобы такие, как он, ничего не видели, кроме солнечного затмения. «Остановись», — сухо сказал Руальд. Не желаю знать, что ты там еще собираешься написать Рубику и Слабоумному. У меня много идей, Руальд. Я понимаю, остановись. Руальд поднял трубку ожившего телефона. Наверное, он и ждал этого звонка. Да, все на местах. Да. Все готовы. Да. Начинаем. Хорошо. Подстрахую сам. Удивительно стойкий вкус. «Все, Леня, остановись», — сухо сказал Руальд. «Больше никакой философии. Игры закончились». И выложил на стол несколько фотографий. «Что там?» — жадно спросил врач. «А Смеркина?» — Руальд кивнул. «Что бы ты ни говорил, Руальд, а я верю Смеркиной». Оттопырил толстую губу врач. Поведение Осмеркиной нарушает законы физики. Она единственная, кто в этой истории выигрывает все. Вообще все. Змея-овечка. Даже греческая мифология такого не знала. Гора Стояль на берегу небе. Ты недооценил теорию парных событий, Руальд. Я ничуть не удивлюсь, если ты сообщишь сейчас, что пока мы грелись на базе, в городе произошло убийство, а может и не одно, самым прямым образом связанное со Смеркиной. Ты не ошибся. Такое убийство действительно как бы произошло. Папася, мамася, обрадовался врач. Чего же ты молчишь? Убийство. Эластичным пропеллером ввинтил облака. Молоток, топор, петля. Какой инструмент задействован? Карабин. О, карабин! Это опрятно, оценил врач. Это не пешня и не молоток, а марка «Барс». Что-то нам нынче везет на барсов, пробормотал Шурик. Ему не давала покоя хризантема на календаре. Почему он раньше не замечал опавший лепесток? Не подрисовал же его Руальд? Не мог же опасть лепесток с нарисованной хризантемы? «Змея-овечка», — повторил врач, — «ни одна мифология такой не знала. На такую не хочешь, да покусишься». «В каком смысле?» «Именно в том, в каком ты подумал. Ты умеешь улавливать тонкости, Руальд?» «Змея-овечка, именно так. Раньше таких не бывало. Я нисколько не верю Осмеркиной. Она хочет перехитрить нас. Собственно, она всех нас уже перехитрила». Врач даже стукнул кулаком по подоконнику. Хотел бы я глянуть в глаза Смеркиной. «Нет проблем», — сухо заявил Руальд. «Можешь сделать это прямо сейчас». «То есть как?» — удивился врач, оглянувшись почему-то на окно. «Вот фотографии». Руальд опять взглянул на часы. «Ты не только можешь, Леня, ты даже обязан взглянуть на фотографии. Их три. Нам нужно выбрать самую убедительную». Неизменно превосходный результат. «Подойдите, подойдите к столу», — потребовал Руальд. «И ты, Шурик, подойди. Чего ты уставился на календарь? Август. Пока всего только август. Подойдите сюда к столу». Врач первым наклонился к фотографиям. Шурик увидел. В жадных глазах врача на мгновение вспыхнул самый настоящий ужас. Пусть восторженный, но самый настоящий. «Папася, мамася!» — только и сказал врач. «Что там?» «А ты взгляни!» — холодно повторил свое требование Руальд. «Взгляни, Шурик. Все это надо видеть прежде всего тебе». «Почему?» «Как почему?» «Ты исполнитель данной акции. Ты, Шурик Воткин. Тебе сдавать фотки голодцу, а еще лучше прямо хозяину». «Какой акции?» — не сразу врубился Шурик. «Самый, что ни на есть конкретный. По устранению клиента. грубо ответил Руальд. «Тебя, Шурика Воткина, некий голодец нанимал?» «Нанимал». «Ты запланированную акцию провел?» «Провел». «Что отсюда следует?» «А то отсюда следует, что ты сидишь без денег, ты ждешь денег, ты имеешь полное право на гонорар, и ты имеешь полное право выйти прямо на хозяина, как и намекал голодец. Понятно, голодец будет скрипеть, но теперь ты, голодца, держи крепко». Некоторые слухи о случившемся до него уже дошли. «Нужные слухи», — усмехнулся Руальд. «Благодаря этим фоткам, как говорил голодец, ты уже стал знаменитым». «Ну, не ты», — поправил себя Руальд. «Шурик Воткин, конечно. Но ты же понимаешь». «Сделай паузу». На столе перед Руальдом лежали три цветные фотографии. На фотографии, лежащей слева, Лариса Осмеркина была застрелена прямо за обеденным столом. Стол был накрыт, хрустальные фужеры, вычурные бутылки, фарфоровые соусницы, селедочницы. Наверное, в одной из хрустальных посудин лежали вяленые греческие маслины. Без всякого сомнения лежали. Осмеркина любила вяленые греческие маслины. Сама Осмеркина лежала лицом вниз, уронив руки на стол, причем из левой руки она так и не выпустила вилку. Под щекой Осмеркины поблескивали осколки разбившегося фужера. Кровь темной лужей залила скатерть. Стреляли в голову. На фотографии, лежащей справа, Осмеркина была застрелена в конце коридора. Она лежала на краю толстого зеленого ковра, головой к приоткрытой двери, и кровь такой же темной лужей, как на столе, затемнила ковер. Короткая джинсовая юбка Осмеркиной завернулась на бедро. Хотелось протянуть руку и одернуть юбку. Выстрелы были произведены в голову. Шурик потрясенно перевел взгляд. На центральной фотографии Осмеркина была убита в стандартном незнакомом подъезде. Она лежала лицом вниз на немытых ступенях, и кровь густо и неопрятно забрызгала и ступени, и деревянные крашеные перила. «Здесь тоже стреляли в голову», — сухо пояснил Руальд. «Видишь, вот след раны. Не было времени переворачивать труп, чтобы рана оказалась точно в объективе. В таких случаях всегда не до этого. К тому же любой карабин производит шум. Даже самый негромкий карабин при работе все равно производит шум». «Подожди», — сказал Шурик, — «это подделка». «А вот след контрольного выстрела», — сухо пояснил Руальд. «Конечно, подделка. Неужели ты думаешь, что я не уберег куртизанку-партизанку? Она наш клиент. Мы держим слово, данное нашим клиентам. Мы обязаны следить за тем, чтобы подобные фотографии могли оказываться только поддельными». «Кто ее так?» — изумленно спросил врач. Похоже, он не услышал слов Руальда о подделке. Рольд сухо усмехнулся. «Естественно, наемный убийца». «Он похож на седого негра?» — спросил врач с явно профессиональным интересом. «Меня интересует убийца как тип». Врач действительно не услышал слов Рольда о подделке. Или не захотел их услышать. А может, для его теории такая деталь вообще не имела никакого значения. Он хотел знать, как выглядел предполагаемый исполнитель предполагаемого убийства. Я убежден, он должен походить на седого негра. Руальд отрицательно покачал головой. А особенности? У него ведь есть особенности. Выкладывай, Руальд, особенности убийцы, пока есть время. Пусть выкладывает Шурик. Почему Шурик? Потому что он исполнитель акции. Идеальный телевизор, чтобы смотреть Олимпийские игры. Папася, мамася, врач уставился на Шурика. Ты думал, я дерусь только со слабоумными? Не без спеси спросил Шурик. Врач кивнул. У меня масса знакомств, хвастливо заявил Шурик. У меня много работы. Хочешь принять участие в моей работе? Врач кивнул. «Может, я и правда вспомню о тебе». Шурик ухмыльнулся. «Может, ты и вправду побываешь со мной на деле?» И спросил. Ты возьмешь с собой этого придурка, Руальд?» Руальд кивнул. «Идеальное сочетание вкусов для идеального подарка».